воркует плоть, увы, к чему листать страницы. Все книги прочтены, я чувствую, как птицы от счастья пьяны там, меж небом и водой. Бежать, бежать, не сад заросший лебедой, пусть отражался он так часто в нежном взоре, не исцелит тоски души, вдохнувшей море. О, ночь, не лампы свет, в тиши передо мной ложащийся на лист хранимый белизной, не молодая мать, кормящая ребенка. Уходим в плаванье, мой стимер, свистни звонко, и в мир экзотики, в лазурь чужих морей, качая мачтами, неси меня скорей. Перевод Левика. Малларме Стефан, 1842-1898, французский поэт, дружил с художниками. Гоген потому так страстно отдавался живописи, что видел в ней путь к освобождению. Еле сдерживая нетерпенье, он начал роптать против повинностей, которые налагала на него его профессия. Часы, которые он отдавал бирже, это были часы смерти, а не жизни, безвозвратно потерянное время. Ах, если бы ремесло биржевика не обкрадывало его, отнимая у него время, если бы он мог писать изо дня в день, он узнал бы во всей его полноте счастья быть, наконец, самим собой. Только с кистью в руке Гоген чувствовал, что живет. Гоген ходил на выставки, в галереи, в музеи, изучал, размышлял, все давало ему пищу для раздумий, и колючее искусство Дега, столь далекое от импрессионизма во вкусе Клода Моне, и стилизованное рассудочное искусство Пюви де Шаванна, и гравюры великих японцев, и азиатская скульптура. Пюви де Шаван, Пьер. 1824-1898, французский художник, в живописи стремился возродить традицию классического искусства, своими панно истинными росписями оказал влияние на сложение живописи стиля модерн. Восток притягивал его. Вдохновляясь восточными мотивами, он работал над деревянной скульптурой. У папаши Мори, француза, когда-то жившего в Лиме, он увидел индейские украшения, керамические изделия инков. Короткий, щемящий всплеск тоски по далекой стране, на весенней выставке Гоген представил маленького юнгу. Искусство необъятно, как сама жизнь. Из поколения в поколение искусство оплодотворяет великие самцы человеческого стада. Королевский тигр, Веласкес или Рембрандт, грозный лев, который отваживался на все. Гоген, импрессионист, отнюдь не ортодоксальный в своих вкусах, восхищался Энгром и, подобно Дега, непрерывно возвращался к этому художнику, в котором чувствуется внутренняя жизнь, и под внешней холодностью таится глубокий жар и пучья страсть. В салоне, который так расхваливал Скрэцвик, Гоген обменялся несколькими словами с Пюви де Шеванном, который выставил там своего бедного рыбака. «Но почему же они не понимают?» — воскликнул Пюви, обращаясь к Маклеру и намекая на какого-то злобствующего критика. «Ведь картина совершенно проста. А с этими людьми надо говорить загадками, потому что все равно они смотрят и не видят, слушает и не слышит», — отозвался Гоген. Уж не притягивал ли Гогена в «Бедном рыбаке» именно то, что не нравилось некоторым критикам, в том числе Гюйсмансу, упрекавшему Пюви в наивной жестокости и нарочитой неумелости примитивы? Летом, как только пришло время его летнего отпуска, Гоген вернулся в Понтуаз к Писсаро. С мая в Понтуазе жил также друг Писсаро Сезанн. За истекшие годы искусство Сезанна претерпело большие изменения, и для этого художника импрессионизм не был конечной целью. олицетворяли чисто зрительные ощущения. Они только элемент, который художник должен преобразовать, осмыслить, чтобы скомпоновать. Гоген с таким интересом наблюдал за работой художника из Экса. Ну и художник этот чертов Сезанн все время играет на большом органе, что подозрительный провансалец стал беспокоиться. Уж не собирается ли этот маклер чего доброго воспользоваться его восприятием, стянуть у него мотивы? Недоверие это несколько смягчалось явным уважением маклера к живописи Сезанна. Сам Сезанн, человек грубый, зачастую неприятный в обращении, нравился Гогену значительно меньше. Но вот удивился бы художник из Экса, если бы узнал, как воспринимает его Гоген. «Сезанн, — говорил Гоген, — напоминает древнего левантинца, от него веет каким-то восточным мистицизмом».